Я Василий, зовут меня в Челябинске. Я, вы знаете, вспоминаю Петра Кузьмича. Его уже нету, он отошел в вечность. Вы многие, наверное, тут, ну, молодежь, конечно, не знает его, а вот братья постарше, они знают его хорошо. И вот этот человек, да, который любил Господа, вот, он не искал своего. Он искал то, что служит для славы нашего Господа, для славы народа Божьего. Были времена трудные, знаете, вот, когда гонения были, переживания, трудности. И я стал родственником их. И вот тогда, когда была свадьба наша, когда мы поженились, собирались до этого в Еремеевых. А потом там много сыновей неверующих, они стали препятствовать. И Петр Кузьмич согласился, вот чтобы в его доме собирались. И в эти трудные времена, это, наверное, начиная с 70-х годов, 20 лет, вот он не искал своего, а искал того, чтобы имя Господа прославилось. Свой дом он предоставил для того, чтобы церковь собиралась. И вы знаете, у этого человека не было ни мебели такой прекрасной, как у некоторых было. Были железные панцирные сетки, которые он каждое воскресенье вот собирал их угол, эти матрасы вот скатывал. И в это время, 20 лет, церковь находилась там, приют, утешение, отцовское попечение такое, знаете. Вот штрафы, его штрафовали, да? А штрафуете его, а он этот штраф вложит в пожертвование. Вот жили скудно, его семья жила скудно. Вы знаете, потом отдали, когда дом, да, он не для себя жил. Вот он возглавил, он стал как прораб. Построили этот дом. И знаете, и церковь так возросла. Церковь видела благословение Божье, видела его усердный труд, желание его для Господа жить. Вот. И вы знаете, прямо на глазах Бог благословлял. Церковь возросла. Полетаев было там, может, 100 человек, а когда дом молитвенный новый построили, то уже было больше 300 человек. И этот человек, да, который жил для славы Господа, он ничего для себя, ничего не приобрел для себя. Даже у него не было хорошего шифонера. Вот. Поэтому, братья дорогие, чтобы мы тоже жили для славы нашего Господа, не для себя. Сегодня мы живем в такое время, да, когда вот этот евроремонт и эти, все это поглотило народ Божий. И придешь, и не знаешь, то ли, где сесть, где стать или как. Вот. Поэтому я хотел бы сказать, чтобы в это последнее время мы жили не для себя, но для славы нашего Господа. Да, с Полетаевым, наверное, у многих связано, что они там покаялись, не только ваша Челябинская церковь. Очень. А у меня еще такой вопрос. Как-то мы несколько дней или, может, неделю назад рассуждали и так и не нашли. Вот каким словом можно охарактеризовать человека, который не пользуется всем, что ему положено? За одного человека слышал, ну, за Мирского, на похоронах только люди узнали, что он герой Советского Союза. Вот это вообще хорошее качество или плохое? Или надо использовать все, что можно, все льготы, все, что только можно вокруг меня, все я должен использовать. Или иногда можно это не делать, вот как мы понимаем. Или это сюда не относится, любовь не ищет своего. Или я непонятный вопрос задал. Понятно. Кто-то стучит в грудь, там может быть медаль какая-нибудь за 30-летие, там какой-то юбилей, он в грудь себя стучит. А кто-то, будучи, имея высшую награду, ну, я даже про мешки говорю, об этом только на похоронах узнаем. Да, может быть, не будем эту тему обсуждать, но дома подумать о ней стоит. Нужно ли нам всегда все льготы, которые мы можем взять, нужно ли всегда в этом направлении нам двигаться или не нужно? Или иметь чутье все-таки, где нам не искать своего. А как это качество назвать, я даже не знаю. Мы думали, как его назвать. Скромность, может быть, не совсем подходит. Павел из церкви города Кыштым. Я два места прочитаю. Первое записано в 1 Коринфянам, 10 глава, 33 стих. Его уже напоминали. Да. Спасибо. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». А второе место записано в Галатам, 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Я вот такую мысль хотел, что, может быть, иногда, когда... Ну вот там, мне кажется, опасно немножко вот эта мысль про лебедь, рак и щуку прозвучала, потому что не всегда, может быть, нужно всех, всем, да, угождать. Потому что Павел, с одной стороны, он говорил, что угождаю всем во благо, чтобы всех к спасению привести, а с другой стороны, я не угождаю людям, а угождаю Богом. Слышал однажды такую мысль, что когда вопрос стоит между людьми и Богом, я должен угождать Богу. Когда вопрос стоит между мною и остальными людьми, я должен угождать людям. Ну, не ища своего, как вот здесь мы говорим. И вот эту мысль, может быть, иногда я понимаю, что либо то, что я пытаюсь себя где-то смирить, это может быть Божье. Или наоборот, когда я ставлю Божье, говорю, что я ради Божьего воюю, а на самом деле это я просто своего ищу. Вот хотелось, может быть, и как вопрос задать, чтобы как вот нам все-таки правильно в этом вопросе разделить, чтобы мне не своего искать, когда дело касается Божьего, да, или искать Божьего всегда, а не, ну, не на свое акцент делать. Написано: совершенных, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть тут надо упражняться в этом, чтобы видеть, где добро, а где зло. Человек, допустим, который встал на стезю, чтобы деньги или в чем-то, он тоже различает, где он получит деньги, где не получит. И человек умеет успех. И также в духовном, если мы на этот путь встанем, Бог даст нам разумение. И мы будем откапывать золотые жилы духовные тоже. Эдуард, Магнитогорск. Я по поводу вашего вопроса, который вы задали. Мне вот в жизни пришлось очень долго иметь общение с человеком, которого я бы назвал так вот: герой отказывать самому себе. То есть вот вы говорите, почести, там, заслуги, все. И вот этот человек был такой, что он что-то мог иметь, и даже ему говорили окружающие: ты возьми это, тебе это положено, тебе это ты можешь взять. Он стоял на таких позициях отказать себе. В общем-то, я вот так посмотрел его жизнь, сейчас его уже нет. Ну, хорошая позиция. Но у меня сложилось мнение, что не совсем, вот именно вот вы задаете вопрос, что иногда нужно и брать. Иногда нужно и брать. И как бы вот Бог в этом плане выходит тоже навстречу человеку, и он видит, что человек, ну, скажу так, вроде как истину не знает, что ли, но он по-своему, у него, как он говорил, свой Бог. И вот ему дается. И вот мое мнение, что иногда нужно брать. А если вот как мы, как верующие, то тоже мы просим ведь что-то. Только здесь нужно хорошо оценивать, что мы просим, какой цели достигаем в просьбе. И ведь Бог, ну это мое мнение, Он выходит навстречу, и нужно уметь увидеть, что Он дает со своей руки, как дает, не упустить этот момент тоже. То есть вот такое у меня мнение. Ну да, я тоже не призываю к каким-то крайностям, чтобы ничего не брать, ничего где-то не добиваться. Но все равно добра не приносит, когда человек встает на путь и добивается всего. Оно добром к добру не приводит. Я думаю, в крайности, чтобы не впадать нам. Как Даниил говорит: почести отдай другому. Даниил, Бог же не открыл, как Валтасар будет убит. Это Бог ему открыл: в эту ночь тебя убьют. А Бог же не открыл, что чужое войско войдет в этот город и убивать будут всех там во дворце царском. Если бы Даниил принял эти почести, то он бы ночью смерть принял вместе с Валтасаром. А он отказался и в общем-то, поэтому остался жив. Ну, я не призываю к крайностям, конечно, поймите правильно. Братья, вот эта вот тема «не ищет своего». Ну, как это, может быть, в рассуждении более трудно. В какой сфере не ищет своего? Или в вопросе духовных вопросов, или это дома, или, может быть, в отношении с людьми. Как, в общем-то, не ищет своего? В каких сферах? То есть к различным сферам можно это приложить. Что значит «не ищет своего»? Ну, вот место Священного Писания, послание к Колоссянам, 1 глава, стих 10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Я думаю, что «не ищет своего» – это касается всех сфер нашей жизни, нашего образа мышления, служения, как мы в семье, как у нас семья в отношении к церкви, к служению. Потому что бывает такое, что некоторые братьев, ну, как бы сказать, не допросишься, не дозовешься, надо куда-то ехать, какое-то служение совершить, надо идти, например, в какой-то день на стройку, поработать. Пойдешь? Нет, у меня дела, у меня работа, у меня то, у меня другое, у меня третье, и все заняты, не знаешь, куда и кого. То есть это, я думаю, так. И также вот в решении, например, церковных различных вопросов тоже бывает, кого избрать, какое служение и так далее, какие мнения бывают в церкви тоже. Это тоже через все это как бы красной нитью проходит вот это вот наше «я». Или так, как это мне нравится, или все-таки мы должны такую позицию занимать. А как Господь? Я вспоминаю, братья, многие, наверное, знают Юру Долгова, который в Тольятти жил. Потом он женился на нашей сестре из Ульяновска. Ну и Бог его забрал в 40 лет. И вот я помню, когда решаем различные вопросы, у него первый вопрос – «А как Господь?» А как Господь? Он был очень богобоязненный. И вот я, наверное, братья тоже помнят его, да? Всегда первая фраза у него – «А как Господь?» Друзья, хорошо, если бы у нас была вот такая позиция. Еще, друзья, есть такое место Священного Писания. Бог производит в нас и действие, и хотение по своему благоволению. И бывает, кто-то из молодых верующих прочитает это место Писания и возьмет себе на вооружение. Мне пришла какая-то идея, пришла какая-то мысль. Ну, Бог же производит, я же верующий, и начинает это в жизнь притворять. И бывает потом много бед. Я думаю, что это место Писания, Бог производит на действие, хотение. То есть мы должны дойти до этого уровня, чтобы у нас во всем была такая позиция. А как Господь? Тогда Он будет производить в нас и действие, и хотение. И мы тогда, осуществляя свои эти желания, мы увидим Божье благословение, Божью благодать. Когда мы действительно будем уверены, что это Господь производит в нас. Петр из Челябинска. Братья, я так думаю, сижу, размышляю. Иногда, когда служение совершается, наверное, часто преследуется не та цель. Самуила, когда Господь звал, он ответил: «Вот я, пошли меня». Думаю, нередко предлагается какое-то служение, и часто цель не чтобы что-то мне отдать, а чтобы мне что-то от этого получить. Я так для себя вывел такую формулировку, ну, много над этим размышлял, думаю, иногда служение по пути совершается. Бывает, часто зовешь брата, сестру в какой-то труд, в поездку с посещением или еще по какому-то служению, и много вопросов получаешь, с кем поеду, куда поеду, а что там будет. Или же какую-то выгоду для себя стараются искать. Думаю, хорошо бы нам видеть правильную цель в служении Богу. Не чтобы я мог что-то получить, а чтобы я мог что-то отдать. Иногда приятно с человеком сотрудничать. Куда-то зовешь, приглашаешь, или выбор предоставляется в одно или другое место поехать, один или другой труд совершить. И он так отвечает: куда вы смотрите? Куда нужнее, туда поеду. Я думаю, это намного так приятнее. И Господу тоже, когда мы труд совершаем, где мы нужнее, а не где нам от этого будет хорошо. Я был в Сибири на пресвитерской конференции несколько лет назад. Там брат тему подробно излагал о депрессии. Он говорил о том, что есть физическая причина депрессии, есть духовная. Но физическая – это другой вопрос. А духовная, он говорит, она от чего происходит? Ну, он так это изложил, таблица у него там своя, что даже дети Божии можно, ну, условно, может быть, не совсем оно правильно, ну, в общем-то, разделить ну, как бы два подхода к жизни. У одних всегда, когда нужно принимать решение, сразу срабатывает такой вопрос: а как мне будет? Вот это решение я приму, или это, на это дело я соглашусь, а что мне будет? А как оно на мне отразится? Вторая, как раз он говорит, когда человек думает о том, что принимая решение, а как оно отразится на других? Ну, или на деле Господнем, как Господь, как мы слышали. Да? И вот он говорит, первая категория, у нее очень высокий процент, что этот путь не просто приведет к несчастью, как Соломона, а он может и привести к депрессии. А человек, который настроен именно вот, ну, все решения, само направление жизни принимать вот в таком разрезе, как будет церкви, как будет окружающим, как будет Господу, такой человек от депрессии, он себя обезопасит. Ну, в общем-то так, да. А если все для меня, все как будет мне, как буду я выглядеть, что я буду иметь, это путь в никуда, в общем-то. И несчастье – это еще самое малое, что человек может пожать, еще больше даже. Еще одну мысль, братья, упустил в первой части. Соломон даже мудрость Божью он назвал своей. Ну, это уже, наверное, Богу было трудно пережить. А Третье царство, может быть, не пережить, а принять. Ну, то есть уже где-то какая-то грань. Почему так думаю, что конец бесславный у Соломона? Человек с такой мудростью вдруг к такому тупику, к такому концу. Вот Третье царство, 3 глава, 28 стих. Мудрость Божия в нем увидели. Люди даже со стороны, это не его свидетельство. Когда он рассудил с этим ребеночком, и народ стал бояться, фразу такую произносят: «Мудрость Божия в нем». А 9 стих вот этой 2 главы: «И сделался я великим», да, 2 глава, Экклесиаст, 2 глава, 9 стих: «И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною». Уже и мудрость моя. И вот так человек... Но, братья, оно же понятно, что мы здесь не разбираем, ну, Божье, когда Божье всегда надо выбирать, это понятно. И Бог, он открывает, где, ну, приоритет Божьего, это ясно. Просто когда вот два человека, и у них два разных мнения, и где-то, ну, если объединить мудро, и, может быть, смотришь, что-то получилось в этом плане, а когда Божье, оно понятно, что нужно выбирать. Здесь, когда к себе, когда любовь, она, ну, не ищет выгоды себе, она способна поступиться, и мы должны в этом учиться, должны в этом учиться. Хотя я скажу, что это очень трудно, нелегко, нелегко. Ну и последним примером, потом зачитаю нужды, мы помолимся уже. Так, как-то подборочку для себя веду. Вот что видно с высоты, как-то Владимир Николаевич, он эти примеры начал говорить о том, что с высоты виднее некоторые вопросы. Ну вот тоже заинтересовал один интересный пример. Еще одна мысль, а потом вот пример. Как-то братья, они ехали в поезде с Николаем Абрамовичем Крекером. Братья-служители тоже. Я немножко наблюдателем был. И вот, ну, они о серьезных каких-то вопросах рассуждают, мнение высказывают. Николай Абрамович говорит, а потом как-то так осекся. Он говорит: «Впрочем, братья, а как вы?» То есть этот человек, он был способный выслушать другое мнение. И он даже себя как-то, был способен уступить тоже, выслушать чужие интересы, принять, взвесить все это. Ну и для меня это было дорого, для меня это стало большим уроком. Но а в отношении то, что трудно, ну, очень трудно будет поступить не по-своему. Но любовь поможет. Ну, а просто проиллюстрировать примером. Два человека пошли в горы. Проводник, и он повел путешественника, человека высоко в горы. И вот они поднимаются, чем выше, тем сложнее, трудно подниматься. И уже, ну, граница где-то облаков, разряженный воздух, и вдруг гроза. Гроза жуткая. Вот эти молнии, мне приходилось видеть грозу над морем, ну, зрелище ужасающее. Когда от одного конца неба до другого, это яркая световая полоса молнии, а потом гром страшный, ну, приходишь в трепет. А они примерно на этом уровне, и все перед его лицом. И он остановился, говорит: «Слушай, пошли скорее вниз». А проводник его говорит: «Нет, подожди, пойдем вверх». И они потихонечку поднялись, прошли эту полосу облаков грозовых. И вдруг он увидел, засияла удивительная лазурь, солнце, красота неописуемая, тишина такая, а там под ногами эта гроза. там под ногами эта буря, оно все осталось там. И вот Бог-то, Он хочет нас ввести в эту любовь. Может быть, даже где-то трудно, испытания, бури, какие-то скорби, переживания, но чуть поднимемся туда, и сверху оно, смотришь, да, это же все там уже внизу, внизу. Те молнии, тот грохот. Так оно таким маленьким покажется, таким низким. И вот даже когда проходишь, когда поискал своего, добился, оно потом таким ничтожным кажется. Да зачем это? Оно не стоило. Какие-то проблемы все. А когда уступишь, потом оно кажется таким великим, друзья, таким добрым, спокойным, больше радует. А тем более в отношении к небу, когда ты почувствуешь это соприкосновение с живым Богом, когда Слово Божие получилось у тебя воплотить в жизнь, это очень большое, друзья, это так много уже, это так серьезно. И победы, и успехи.